Студия «Ардис» представляет. Александр Дюма, графиня де Шарни. Читает Акинтьев Илья. Часть первая. Глава первая. Кабачок у Северского моста. Прежде чем начать повествование, мы предлагаем читателю небольшое предуведомление общего характера, основные мысли которого довольно часто приходится повторять забывчивым гражданам. Главнейшие строки предуведомления, приводимые нами в, возможно, кратких выражениях, помогут читателю уверенно следить за развитием событий нашего романа, действие которого начинается под утро 6 октября 1789 года. Вот эти строки. В 3 часа в Версале было все тихо. Национальное собрание, успокоенное донесениями своих приставов, мирно разошлось в полной уверенности, что спокойствие не будет нарушено. Но расчет оказался неверным. Почти при всех случаях народного волнения, предвестника кровавой революции, наступают перерывы, во время которых спокойствие кажется восстановленным, но это ошибочно. За людьми, стоящими во главе любого движения, скрываются другие, ожидающие, чтобы был сделан первый шаг. Тогда, в свою очередь, эти неизвестные люди, тайные руководители зловещих страстей, как бы растворяются в толпе, возобновляют остановленное движение, доводят его до крайних пределов, поражают ужасом всех тех, которые начали его, и, удовлетворившись тем, что уже совершили, останавливаются, считая цель достигнутой. В книге, откуда мы заимствуем эти несколько строк, были названы 3 человека, принадлежащие к этой последней категории руководителей движения. Да позволено будет нам ввести в рассказ еще 4-е лицо, встреченное нами у двери Северского кабака, и которое, несмотря на то, что не было упомянуто нами, играло слишком видную роль в эту роковую ночь, чтобы его пропустить. То был человек 45 или 48 лет, в платье простого рабочего, то есть в бархатных панталонах, скрытых частью кожаным фартуком с 2 карманами по бокам. На ногах его были толстые серые чулки и башмаки с медными пряжками. Голова была украшена шапкой, мехом наружу и походившей на нижнюю половину уланского кивера, из-под которой торчал целый лес густых с проседью волос. Быстрые умные глаза искрились из-под широких и нависших бровей. Брови настолько скрывали глаза, что определить их цвет не представлялось никакой возможности. Не будучи высокого роста, этот человек был отлично сложен. Нога его была небольшая, и если бы не загар и копоть, покрывающие обыкновенно руки человека, работающего в кузнице, то мы бы приметили, что они были весьма малы и красивы. Этот человек стоял на пороге Северского кабачка, опираясь на дуло двуствольного ружья, украшенного инкрустацией и именем Леклера, пользовавшегося в данную эпоху громкой известностью среди парижского аристократического кружка молодых охотников. Может быть, нас спросят, каким образом такое великолепное оружие могло находиться в руках простого рабочего? На это мы ответим, что во время восстаний и бунта мы видели, слава богу, довольно. Лучшее оружие встречается не в одних только холеных руках. Этот человек только час тому назад вернулся из Версаля и знал очень хорошо все, что там происходило, так как на вопросы трактирщика, подавшего ему бутылку вина, он отвечал, что королеве сопутствовали король и дофин, что они выехали около полудня, что они решились, наконец, переехать в Тюильри, а это, в свою очередь, представляло некоторую гарантию, что Париж не будет более нуждаться в хлебе, потому что булочник, его жена и подмастерье будут среди населения, и, наконец, что он стоит тут в ожидании появления кортежа. Присутствие его, хотя и могло быть объяснено желанием видеть королевский поезд, но нетрудно было заметить, что глаза его обращались чаще и с большим любопытством в сторону Парижа, нежели Версаля, что давало повод полагать, что незнакомец не счел себя обязанным откровенно заявить почтенному трактирщику о своих намерениях, до которых тот нескромно коснулся. Впрочем, по прошествии нескольких минут его ожидания увенчались успехом. Вдали показалась фигура человека, одетого так же, как он, и, по-видимому, той же профессии. Он шел тяжелой походкой и как бы утомленный от дальней дороги. По мере приближения черты его лица становились виднее, так что определить его возраст не представляло никакого затруднения. Он был не старше незнакомца, то есть можно смело отвечать, как говорят в простонародье, что ему было 40 лет с хвостиком. Глаза незнакомца устремились на него с любопытством и каким-то странным выражением, в котором виделось намерение проникнуть с первого взгляда в сердце этого человека. Когда рабочий, идущий из Парижа, приблизился на расстоянии каких-нибудь 20 шагов к тому, который стоял на пороге трактира, то последний скрылся за дверью, подошел к столу, на котором стояла поданная ему бутылка вина, наполнил один из бокалов и, возвратясь с ним к двери, воскликнул. «Эй, приятель, время суровое, дорога дальняя. Неужели мы не выпьем бокал вина, чтобы согреться и подкрепить наши силы?» Пришелец оглянулся кругом, чтобы убедиться, что долетевшие до него слова действительно относятся к нему. «Это вы мне говорите?» — спросил он. «Кому же, скажите, пожалуйста, тут больше нет никого». «И вы предлагаете мне бокал вина?» «Отчего нет?» «А, ни одного ли мы ремесла?» Вновь прибывший вторично посмотрел на незнакомца. «Все могут быть одного и того же ремесла», — проговорил он. «Дело в том, чтобы отличить подмастерье от мастера». «Но это мы проверим, пропустив по бокалу вина и поболтав немного». «Пойдем, пожалуй», — сказал рабочий, направляясь к двери кабачка. Незнакомец указал ему на место у стола и стакан. Мастеровой взял бокал, посмотрел на вино как бы под влиянием сомнения, которое, впрочем, рассеялось, едва незнакомец налил себе бокал до самого края. «Ну что же?» — спросил он. «Вы что ли слишком горды, что не хотите чокнуться с человеком, которого пригласили распить бутылку вина?» «Нет, поверьте совести, напротив. За нацию!» Серые глаза мастерового устремились на человека, предложившего этот тост. Потом он повторил: «Черт возьми, вы правы, за нацию!» Одним глотком он осушил бокал, после чего вытер губы рукавом. «Да это бургундское», — процедил он сквозь зубы. «И выдержанное, не правда ли? Мне рекомендовали его. Проходя мимо, я зашел и не раскаиваюсь. Присядьте же, приятель, бутылка еще не пуста, а в противном случае в погребе найдется другая». «Что вы делаете тут?» — проговорил мастеровой. «Вы видите, я из Версаля и жду королевского кортежа, чтобы сопровождать его до Парижа». «Какой кортеж?» «Да королевский же, в котором находятся также королева и дофин, возвращающиеся в Париж в обществе рыночных торговок, 200 членов национального собрания и под защитой национальной гвардии с Лафайетом во главе». «Так он решился ехать в Париж?» «Ничего не оставалось делать». «Я так и полагал, сегодня в 3 часа утра, когда поехал в Париж». «А, вы выехали из Версаля сегодня в 3 часа утра и не полюбопытствовали, что произойдет?» «О нет, мне очень интересно было знать, что будет с буржуа. Тем более без хвастовства скажу, что он мой старый знакомый. Но вы понимаете, работа прежде всего. Когда есть жена и дети, нужно их кормить. В особенности теперь, когда не будет королевской кузницы». Незнакомец смолчал, как бы не заметив этих намеков. «Спешное дело принуждало вас возвратиться в Париж?» — допрашивал он. «Признаюсь, да, и, по-видимому, дело хорошо оплаченное», — прибавил мастеровой, ударив себя по карману. «Несмотря на то, что плату вручил мне слуга, да еще слуга немец, так что я ничего не мог расспросить». «А, вы не прочь поболтать?» «Что же, когда не делаешь ближнему зла, это развлечение?» «Даже и при первом случае, правда?» Оба засмеялись, причем мастеровой обнаружил 2 ряда черных испорченных зубов. «Итак», — снова начал незнакомец, — «вы имели спешную и хорошо оплаченную работу?» «Да». «Вероятно, потому что она была нелегка». «Да, непростая». «Замок с секретом, а?» «Потайную дверь. Представьте себе целый дом в другом доме. Уж верно были причины скрываться, не правда ли?» «Да, и дома, и нет дома». «Звонят, прислуга отворяет. Господин?» «Дома нет». «Нет, он у себя». «Ищите, если так». «Хо, не тут-то было, не найдешь. Железная дверь в толстой каменной стене. Сверху обита дубовым деревом. Просто не отличишь от простой стены». «Но если простукать?» «Ба, слой дерева на железе. Дерево одинаковой толщины. Толщины именно такой, чтобы звук был везде одинаков. Тук-тук-тук. Когда сделал, то сам не нашел». «И где же это работали вы?» «А, вот в этом-то вся и штука». «То есть вы не хотите сказать?» «Не могу сказать, потому что не знаю». «Что же, вам завязали глаза?» «Именно. Меня ждала у заставы карета. Спрашивают, вы такой-то?» «Я говорю, да». «Отлично, мы вас ждем, садитесь». «Куда же мы едем?» «Садитесь». Я сел, мне завязали глаза. Мы ехали около получаса, затем отворилась какая-то дверь, большая дверь. Я оступился на первой ступеньке, поднялся затем на 10 вверх и вошел в вестибюль. Там встретил нас немец-лакей и сказал моим проводникам: «Хорошо, вас больше не нужно, идите». Он снял повязку с меня и показал, что нужно делать. Я принялся за дело с большим рвением. За час все было готово. Заплатили мне чистым золотом, снова завязали глаза, усадили в карету, привезли на то самое место, откуда взяли, и все. «Не без того, чтобы вы видели что-нибудь, хоть краешком глаза. Черт возьми! Какая бы ни была повязка, всегда можно подсмотреть, хоть немножко». «Признайтесь, полноте. Согласитесь, что видели», — настаивал незнакомец. «Видите ли, в чем дело? Когда я оступился, то воспользовался этим моментом и успел немного сдвинуть повязку». «И тогда, когда сдвинули повязку?» — с живостью переспросил незнакомец. «Я видел только аллею деревьев с левой стороны, так что предположил, что мы на бульваре. Вот и все». «Все?» «Честное слово, все». «Это еще немного». «На том основании, что бульвар не один, и что от Сент-Оноре до Бастилии есть много домов с большими дверями и лестницами». «Так что, вы не узнаете дома?» Мастер подумал с минуту. «Нет, черт возьми, не узнаю». Незнакомец, казалось, был очень доволен ответом. «Но что это значит?» — вскрикнул он неожиданно, как бы переходя к другому предмету разговора. «Неужели в Париже нет ни одного слесаря, что посылают за ним в Версаль?» И в то же время, налив полный бокал вина своему собеседнику, он со стуком поставил пустую бутылку на стол, чтобы трактирщик заменил ее другой.